Недремлющего ока вашего величества, конечно же, не могло ускользнуть, что в предыдущих частях он и хроники походя, без малейших признаков раскаяния и угрызений совести, живописались такие грехи, как убийство, самоубийство, людоедство, кровосмешение, блуд, пытки и пренебрежение заповедью «Чти отца свою и мать свою». Если справедливо утверждение, что грех человеческий есть рана на душе грешника, то душа этого индейца кровоточит каждой своей порою. Однако на тот случай, если некие не столь откровенные, но не менее еретические его инсинуации каким-то образом укрылись от внимания вашего величества, позвольте нам указать на то, что сей дерзкий ацтек осмелился высказать оскорбительную мысль о происхождении рода человеческого от некой высшей божественной четы. Индейский миф, о котором есть языческая пародия на учение наших прародителей Адама и Евы. Мало того, он также дерзает намекать, будто бы мы, христиане, и сами являемся идолопоклонниками, ибо поклоняемся целому пантеону богов, вполне сопоставимому, по его разумению, с тем кишащим мерзостью, скопищем демонов, коим молился его народ. Не меньшее богохульство представляет собой и намек сего язычника на то, что святые таинства, такие как крещение и отпущение грехов через исповедь, равно как обычай благословлять трапезу, были известны и распространены в здешних краях заранее, еще до того, как их жители получили знания о Господе нашем и о дарованных им католикам святых таинствах. Но, пожалуй, самым гнусным из всех его кощунственных измышлений является утверждение, с которым вашему величеству еще предстоит ознакомиться, а именно, будто бы один из их нечестивых языческих правителей был рожден непорочной девой. В своем последнем письме ваше величество дает также дополнительные указания, в связи с чем мы, хотя по мере возможности и стараемся присутствовать при расспросах и задавать всему ацтеку наводящие вопросы, дабы полнее удовлетворить любознательность нашего монарха, должны почтительно напомнить вашему величеству, что у епископа Мексики есть и другие важные, а порой неотложные обязанности, которые не позволяют нам лично подтвердить или опровергнуть каждое из сообщений вышеупомянутого язычника. Мы также осмеливаемся высказать надежду на то, что одно из ваших высочайших указаний об уточнении полученных от сего ацтека непристойных утверждений является не более чем добродушной шуткой нашего милостивого монарха. Однако по Илику долг так иначе предписывает нам ответить, сообщаем, что сами не располагаем достоверными сведениями о чудодейственных свойствах, как и ацтек приписывает корнеплоду под названием барбаско. Нам неведомо, может ли он и вправду цениться в Испании на вес золота и быть на расхват у придворных дам, однако мы пребываем в уверенности, что сама мысль о сотворении Господом нашим некоего овоща, способного облегчать блуд и прелюбодеяние, невозможно и потому оскорбительно. Прошу прощения за кляксу, ваше величество. Рука наша дрожит от волнения. Пожалуй, довольно. По повелению вашего величества, благочестивые братья, равно как молодой толмач, будут продолжать заполнять сие страницы до тех пор, пока, надеемся, это случится по прошествии не столь долгого времени, ваше величество не прикажет освободить их от этой прискорбной обязанности, либо до тех пор, пока они сами не почувствуют, что не в силах более ее выполнять. Мы полагаем, что не нарушим тайны исповеди, если попутно заметим, что за эти последние месяцы собственные покаянные признания братьев преисполнились столь странных и пугающих фантазий, что отпущением грехов становится возможным лишь по наложению епитимии. Да останется Спаситель Владыка наш Иисус Христос вечным утешителем и защитником вашего величества от всех козней врага рода человеческого, о чем в неустанных молениях пребывает вашего священного и императорского католического величества смиренный капеллан Хуан де Сумаррага, подписано собственноручно.